Видеть всех. Великая ночь наступила. Земля заснула. Мясные машины обездвижились до рассвета. Они спят и видят свои мясные сны, но не спит братство света. Долго ждало братство эту ночь. Долго шло к этому часу целый век земной. Братья и сестры света шли к этому, приближали великий час, боролись и мучились, гибли и возрождались, страдали и превозмогали, добивались и преодолевали, вырывали у мясного мира братьев и сестер, защищали и лелеяли новообретенных. Железные птицы взлетают в ночной воздух. Они служат братству. Они поднимают храмы горн в ночной воздух. На главной железной машине поднимаются в воздух храмы горн. Эта машина поможет им. Она создана ради этой ночи. Ее создавали только для этой ночи, для первого и последнего полета, чтобы она помогла храмы горн. Все выше поднимается летающая машина, все дальше от нее земля, все дальше видно с летающей машины. Другие летающие машины летят рядом, охраняют. Храмы горн сидят, обнявшись в стеклянной сфере. Ноги и тела их, глаза закрыты, груди их вместе, руки сцеплены, сердца готовы. Стеклянная сфера летит над спящей землей. Храмы горн в силе, они могут. Братство тоже готово. По всей земле собраны круги света, большие и малые, в разных странах. Неподвижно замерли тысячи братьев и сестер, закрыты глаза их, готовы сердца, они ждут. Храмы горн парят над миром, ночь помогает им, ибо ночью, только ночью неподвижны все мясные машины. Все они на своих местах, всех их видно. Земля лежит на ладонях храмы горн, они держат ее, как яблоко, они готовы. Летающая машина поднялась совсем высоко. Это предел. Настало мгновение начала. Сердца храмы горн осторожно просияли. И сразу ответно просияли круги света на земле внизу. Дают они силу храмы горн, подставляют опору, хранят и держат. Сильнее сияют сердца храмы горн, набирают мощь света, готовятся. Парит железная машина над миром мясных машин. Механизмы ее готовы сослужить братству последнюю службу. Они наготове. Они зависят от храма горн. Ждет команды железная голова летающей машины, чтобы запомнить тех, кого увидят храмы горн, чтобы помочь найти. Братья контролируют сложные механизмы летающей машины. Братья замерли. Замерло братство света изначального. Все теперь в сердцах храмы горн. Все зависит от них. Все лежит на них. Секунда. Другая. Третья. Вспыхнули сердца. Свершилось. Храмы горн увидели. Сердца их видят всех. Все 23 тысячи. Вместе с храмом горн 23 тысячи братьев и сестер на планете Земля. Всех братьев и сестер, всех до единого видят храмы горн. Тех, что на Земле, 22 437. Тех, кто сейчас в воздухе, 563. Сияют сердца храмы горн. Дрожат их тела в стеклянной сфере, Трудно телам выдерживать мощь света. Разорвет тела мясные на 23 000 кусков. Распадутся они от мощи изначальной. Не выдержат силы света неземного. Но ответно сияют круги света на земле. Братья и сестры стоят, сдерживают щитом, помогают опорой, подставляются. Ожили сложные механизмы летающей машины. Заработала ее железная голова. Получает она команды от храмы Горн. Исходят они от тел обнявшихся храмы Горн, текут в голову летающей машины. Видит машина вместе с храмы Горн, но не сердечным видением, а своим железным. Видит всех, кого видят храмы Горн, определяет место, запоминает, узнает через машины земли имена спящих братьев. Текут новые имена в голову железной машины, стекаются мерцающими вспышками, собираются в порядок, передаются в сотни других железных машин, служащих братству, запоминают машины новые имена, узнают новые адреса, находят земные пути к обретенным братьям и сестрам. Летит железная машина по ночному небу, догоняет ночь. Летит на запад. В ночи надо ей облететь всю землю, за ночью успеть. Пока спят все братья и сестры, пока неподвижны, пока видны, пока спят миллионы мясных машин, пока обездвижены миллионы железных машин, пока можно различать. Сияют два сердца наверху, сияют тысячи сердец внизу, видят храмы Горн, видят всех и узнают каждого. Работает голова летающей машины, запоминает. На запад летит машина, страны мясных машин пролетают под ней. И вспыхивают огненными точками сердца спящих братьев и сестер, те, кто остался в яростном и беспощадном мире земли, чьи сердца спят, кого предстоит еще спасти, вырвать из мяса земной жизни, возвратить в мир вечного света, обрести для великого преображения, для великой победы, для великого возвращения к свету изначальному. Летит железная машина по ночному небу, облетает землю с востока на запад, спешит за ночью, несет по небу стеклянную сферу, спит земля мясных машин и не ведает, что ждет ее».